Друзья, гимн «Вот минута настает», кто знает, это гимн, поется на Новый год. Тема его «Новогодняя отчет перед Богом». Друзья, ну я понимаю, что для благовестника год, можно сказать, начинается с конференции по благовестию и до следующей конференции. А на конференции мы даем отчет. Поэтому можно сказать, что для нас сегодня конец прошедшего года и начало следующего. Послушаем этот гимн.